Глава 21. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, внутренний периметр административной зоны корпорации New Vision. Скайлер, на связь! Позвал я. Нейроинтерфейс у нее так и оставался заблокированным, поэтому девушка использовала внешний комлинк, встроенный в шлем. Вообще, Скайлер неожиданно выступила резко против бронекостюма и шлема, но мне пришлось настоять. Одно дело воевать с ксеносами, часть которых благодаря экспериментам Виха девушку даже не определяла как врага, пока она сама их не атаковала. И совсем другое – штурмовать цитадель врага, вооруженного огнестрельным и энергетическим оружием. Пуля, она, как известно, дура, а осколок и вовсе дегенерат полный. Потому моя позиция была непреклонной. Хочешь идти на штурм вместе со всеми? Будь добра, экипируйся соответствующим образом. Девушка побурчала, но послушалась. Свою кристаллическую броню она все же нацепила поверх костюма. И тут я уже ничего против не имел. Если не мешает, пусть будет. Дополнительная защита еще никому не вредила. На связи. Отозвалась Скайлер. Я закончил эту чисто. «Молодец», — ответил я. «Оставайся пока там и присматривай за проходом. Вдруг наши друзья решат контратаковать». «Хорошо». Сам я по дороге к центру галереи поставил на стене пару контактных мин. Если кто-то полезет с той стороны, услышу и успею принять меры. «Руат, на связь!» — вызвал я разведчика, командующего группой в моё отсутствие. Снизу все так же раздавалась стрельба, и я уже начинал беспокоиться. «Доложи обстановку». «Здесь». Руат тяжело дышал. «Нижнюю галерею зачистили, но дальше пройти не можем. Нас тут зажали с улицы, нос не высунуть». «Принял», — я выругался. «С вашей стороны нашей технике ничего не грозит». «Пока мы держимся, ничего», — отрапортовал разведчик. «Но долго мы тут не просидим, и отступить возможности нет». «Понял, дай мне минуту». «Алтай, майору», — вызвал я Джонсона. «В канале». Тут же пришел ответ. «Сэр, мы закончили. Внутренний двор зачищен. Можно заводить технику и закрывать ворота». «Отлично», — с облегчением выдохнул майор. «Твари поджимают, хотя не так сильно, как могли бы. Большинство ксеносов ринулось внутрь, как только сняли купол. Понял тебя, заходим и изолируемся. Мы тут одни остались, запад и восток уже внутри». «Отлично. Сэр, мне бы несколько человек сюда на галерею, желательно с чем-то тяжелым. Пусть только опознаются». «Понял тебя. 3 минуты. Конец связи». «Роджер», — я снова вызвал Руада. «С улицы, говоришь, бьют?» «Так точно. Тут стена частично разрушена с внутренней стороны. Защиты нет почти. Мы залегли и огрызаемся, но долго так не протянем. Если они пойдут в атаку...» «Не пойдут», — оборвал я разведчика. «Держитесь. Сейчас что-то придумаю». «Зажали, значит. Посмотрим, что там». «Выпусти дрон и дай мне картинку», — попросил я разведчика. «Слушаюсь». Через пару секунд в таксеть пришел запрос входящего соединения. Я его одобрил, и в интерфейсе развернулось дополнительное окно, в котором началась трансляция видеопотока с дрона. Мини-коптер стремительно взлетел ввысь, туда, где его не доставал огонь противника, и завис, показывая мне картинку. «И что тут у нас?» «Ага, понятно. Аллея, ведущая в сердце административной зоны, боевики превратили в настоящий укрепрайон. Бетонные блоки, стоящие посреди дороги грузовики и другая строительная техника, явно перекочевавшая сюда из внешнего пояса. Хорошо, хоть среди воронов не нашлось никого, кто со строительным принтером обращаться умеет. Так бы они тут такие фортификации возвели, что хрен бы мы их прогрызли. Ну или не додумались просто до такого. Впрочем, без разницы. Не сделали и хорошо, нашим легче». Я увеличил картинку и слегка повернул дрон. «Ага». Да, внутренняя стена галереи покоцана на отлично. Проломы, дыры. Как вся эта конструкция вообще держится? Видимо, раскурочили, когда с фениксами тут воевали при захвате админзоны. Бойцы моей группы засели за уцелевшими выступами, а по ним вели плотный огонь боевики Слая. При этом били неприцельно, просто высунуться не давали, прикрывая огнем кучку товарищей, явно собирающихся штурмовать моих ребят. Нет, парни, так дело не пойдет. Сейчас я вам эту популярную объясню. Так, а где-то тут видел подходящий аргумент. Оглядевшись, я кивнула. Вот она. В десятки метров от меня на искорёженной станине замер стволами вверх стационарный излучатель. То, что нужно. Сейчас, ребятки. Подбежав к излучателю, я активировал энергетические лезвия и в несколько ударов отделил его от станины. Взвалив тяжелый импульсник на плечо, я направился к ближайшей амбразуре. Тяжелый, зараза. Но ничего, зря я что ли мускулатуру укреплял. «Парни, готовьтесь!» — проговорил я в камлинг. «Сейчас я немного почище, и перебирайтесь куда-то в укрытие понадежнее. Скайлер, внимание! Там сейчас к нам помощь подойдет, не пореши их. Опознаться должны. Элис!» — это уже мысленно. «Запускай таргет-трекер. Цели по степени важности». «Выполняю». К тому моменту, когда я пристроил изучатель в амбразуре, Элис уже исчертила интерфейс разноцветными рамками трекера и векторами прицеливания. «Хорошо. Что тут у нас с батареями? 80%? Отлично, поехали». Ухватив излучатель за рукояти, я прицелился и утопил спуск. Тяжелый излучатель забился в руках, как живой, норовя вырваться. Не зря же его на станине держали. Но ничего, удержу как-то. Зато результат виден сразу. Первая очередь плазмоидов легла четко по группе воронов, готовящихся к штурму. Собственно, на этом их подготовка и закончилась. Укрыться, нырнув за бетонный блок, успел только один. Ну, точнее, это он подумал, что укрылся. Все же я бил сверху, и блок совсем не то же самое, что сплошная стена. Плазма и через барьер приложить не слабо может, что я тут же и продемонстрировал шустрому бойцу. Так, погнали дальше. Кто тут у нас еще такой опасный? Сместив прицел, я подкопил заряд и отправил крупный шар плазмы в пулеметчика, самозабвенно поливающего свинцом ребят в укрытии. Пулеметчик при этом то ли понадеялся на свое укрытие, то ли вовсе не заметил опасности. Пофиг. Плазмоид взорвался на поверхности баррикады, но вся энергия взрыва при этом ушла в амбразуру, буквально испарив незадачливого стрелка вместе с его оружием. Так, кто тут следующий? К тому моменту, когда до воронов дошло, что кто-то весьма результативно выкашивает их ряды с позиции, которая, по идее, должна принадлежать им же, я устранил практически половину угроз для отряда внизу. Однако и ответка прилетела нехилая. Все же среди уголовников тоже были мастера своего дела. Зашипело, грохнуло, взвыл сигнал тревоги, продублированный криком Элис, и я, бросив импульсник, отскочил от амбразуры, падая на пол. Вовремя. Реактивная граната влетела точно в отверстие бойницы, ударила в стену напротив и... Если бы не продвинутый щит костюма, меня бы, наверное, по всей галерее размазало. А так все лишь подхватило с пола и с размаху впечатало в стену. Удар, впрочем, был такой силы, что я, кажется, на какую-то секунду даже сознание потерял. Перевернувшись на живот, я кое-как встал на четвереньки, пытаясь избавиться от звона в ушах. В глазах двоилось, картинка расплывалась. Нормально так меня приложило. Я с рычанием потряс головой. Но, суки, держитесь. «Алтай!» — крик Скайлера, минуя камлинг, взорвался прямо у меня в мозгу. «Ты в порядке?» «Не ори!» — прохрипел я в камлинг, продрал горло и продолжил. «Нормально. Как у тебя?» «Все спокойно». «Хорошо, жди, не высовывайся. Сейчас наши подойдут. До связи». Вороны тем временем поливали галерею с усердием, достойным лучшего применения. Высовываться в амбразуру сейчас нечего было и думать. Да и не с чем высовываться. Взрыв добил многострадальный импульсник. Спасибо, хоть элементы питания не сдетонировали. С ручным же излучателем или стрелковым комплексом лезть туда и вовсе бессмысленно. Черт, где там обещанное Джонсоном подкрепление? «Алтай, Джонсону!» Послышалось в камлинке. А вот и он, легок на помине. «В канале». «Алтай, у нас проблема. Внутренние ворота отрублены от сети. Их невозможно открыть удаленно. Необходимо разобраться. Нужно открыть их вручную с той стороны. Тогда мы сможем поддержать вас огнем». «А просто взорвать их нельзя? Вот тебе и подкрепление. Меньше всего мне хотелось сейчас лезть наружу, под школьный огонь боевиков». «Взорвать нельзя, стена сложится. Да и нас тут взрывной волной шибанет. Нужно открыть, справишься?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — пробурчал я под нос. «Не слышу». «Так точно, сэр», — буркнул я. «Но помощь мне до сих пор нужна». «Сейчас отправлю к тебе ребят, пусть прикроют». «Очень жду». Я сел на пол и привалился к стене. «Руат, что у вас?» «Жмут, Садж, но стало полегче, спасибо. Мы выбрались из галереи, закрепились за баррикадами воронов. Контратаковать не можем, только огрызаемся». «Понял. Держись, сейчас еще полегчает. Накамура, прием. Слушай, там не Джонсон про ворота говорит. Мол, не открывать дистанционно, нужно вручную. Понимаешь, о чем речь?» «Так точно. Вороны поняли, что мы получили доступ к сети и перевели все на ручное управление. Нужно запустить генератор, открыть ворота. Я генераторную даже отсюда вижу, только добраться не могу». «Принял», — я нахмурился. «Отметь-ка ее на карте». «Готово». В интерфейсе появилась новая отметка. «От меня это не так уж и далеко. Ну-ка, что мы можем сделать?» Я обхватил голову руками. «Думай, Алтай, думай! Ведь наверняка есть еще что-то, что ты упустил». «Есть! Действительно, ведь упустил! Что если...» Я сосредоточился, активировал пси-сканер и, раскрыв его зонтик как можно шире, потянулся сразу во все стороны. На внутреннем радаре появилось множество уже знакомых облачек. «Так, это, кажется, мои парни, это люди Слая. Нет, вы все мне сейчас не нужны. Сейчас мне нужно кое-что другое». Усилием воли я отсек ненужные мне частоты и сосредоточился на других параметрах, одновременно еще сильнее расширяя зону действия. «Ага, вот оно, то, что нужно». В сознание ворвались чужие эмоции. Голод, животная злоба, ненависть ко всему живому. Почти на пределе зоны действия сканера расцвело множество красно-коричневых отметок с черными прожилками. Ксеносы, чудесно. На нашем фронте, благодаря активному противодействию тыловых групп, в админ-зону просочило считанные единицы тварей. А вот на других участках все обстояло не так радужно. Морфы ворвались во внутренний периметр и сейчас трепали как наших ребят, так и бойцов Слая. Часть твари орудовала уже среди сооружений административного периметра. Что ж, кажется, они мне и нужны. Обхватив щупальцами как можно больше тварей, я активировал зов королевы и, максимально сосредоточившись, отправил тварям мысленный сигнал. Как именно подзывать твари, я понятия не имел, и потому транслировал пси-пространство простую и понятную мысль, все сюда. И судя по тому, как резко изменилось поведение твари в зоне действия пси-сканера, биокомпьютер успешно интерпретировал эту мысль в четкий и недвусмысленный приказ. «Ну что, уроды, готовьтесь, мать вашу, сейчас вам будет весело». Первый вопль ужаса со стороны засевшего за креплениями врага послышался уже через несколько секунд. А еще через десяток интенсивность огня по галерее резко снизилась, и я смог высунуться, чтобы окинуть взглядом происходящее. И, кажется, первый раз картинка, в которой фигурировали ксеносы, мне понравилась. Первое, что бросилось в глаза, — страж, рвущий тыловой отряд боевиков. Крупная тварь орудовала одновременно лапами и щупальцами, и над бетонным блоком, за которым, как казалось бойцам, они надежно укрылись, натурально стояла кровавая взвесь. Несколько пауков прорвались к следующему укреплению и ударили в спины неожидающим подвоха воронам. Вслед за пауками из лабиринта переулков показались несколько скорпиксов в сопровождении крабоида, а высоко над стеной заходили на цель пикировщики. «Дьявол! Не переборщил ли я?» «Парни, внимание! Ксеноугроза! Будьте внимательны!» — передал я в комлинг. «Принято! Алтай, прием!» «Скалер. Тут 5 фениксов. Идут к тебе». «Принял. Вовремя». Я кивнул, хоть девушка и не могла меня сейчас видеть. Отодвинувшись от амбразуры, я перекинул со спины стрелковый комплекс и приготовился встречать подкрепление. На галерее послышался топот, и вскоре из-за угла выскочили 3 штурмовика в сопровождении пары инфорсеров. Насчет тяжелого Джонсон воспринял меня более чем буквально. Один из штурмовиков, облаченный в экзоскелет, волок на себе крупнокалиберный пулемет, второй — импульсный излучатель, по своим габаритам скорее напоминающий стационарный, третий был обвешан трубами одноразовых гранатометов. Лица под забралами в бойцов имели зеленоватый оттенок после прохода по залитой крови и заваленной расчлененными трупами галереи. И на меня фениксы посмотрели с растущим уважением и даже неким страхом. Отсулитовав наемникам, я сразу же принялся руководить. «Привет, парни! Смотрите, там в тыл вороном ксеносы вышли. Вы им пока не мешайте. А вот по переднему краю нужно сейчас качественно долбануть. Я ухожу на вылазку, нужно ворота открыть. И буду крайне признателен, если вы меня прикроете. Только сами не норовитесь. Задача понятна?» «Так точно!» В один голос гаркнули бойцы. «Ну и отлично. Тогда занимайте позиции. Будем начинать». «Поехали!» — скомандовал я, одновременно активируя усиление и динамическое балансирование. «Работаем плазменными гранатами. Потом ставим дымы. Только парней не зацепите. Начали!» Захлопали подствольники, и тут же среди укрепления расцвели разрывы плазмы. Сразу за плазменными гранатами полетели дымовые, и тут же ударил тяжелый пулемет. Я дождался, пока дым начнет заполнять пространство перед укреплениями, активировал стелс-функцию костюма и, взявшись обеими руками за края пролома, вытолкнул себя во двор. Высота галереи 7 метров, потому, приземляясь, пришлось отработать бустерами, чтобы погасить инерцию падения. В этот раз получилось штатно. Я перекатился, сдернул со спины излучатель и, перегибаясь, бросился к отмеченной на карте двери генераторной. Откуда-то со стороны противника простучала очередь, и пули выбили крошки бетона из стены совсем рядом со мной. «Ты гляди, тварь, таргет-трекером зацепить успела». Используя данные кошачьего глаза, зафиксировавшего позицию, с которой меня обстреляли, я повернулся боком и на бегу выпустил веером очередь плазмоидов. Из клубов дыма послышался крик, стрельба угасла, и я, больше не задерживаясь, длинным прыжком с применением бустеров переместился к дверям генераторной. Мощный пинок, и запертая дверь влетела внутрь помещения. Я ринулся следом, одновременно активируя силовой щит на максимальной мощности. Вовремя. Сразу несколько пуль ударило в купол, и я, опасаясь повредить плазмой оборудование, со всего размаху швырнул импульсник в засевшего за поваленным металлическим шкафом ворона. Не ожидавший подобного хода боевик откинулся на спину, получив шлем тяжелым оружием. Я же в этот момент прыгнул вперед, на лету активируя энергетические лезвия. Взмах, второй, все кончено. Подхватив импульсник, бегло осмотрел его, убедился, что все в порядке, и, забросив оружие за спину, подскочил к генераторному шкафу, стоящему у стены. «Твою мать!» — пробормотал я, глядя на многочисленные рычаги. «Чего тут дергать-то?» Рычаг, открывающий ворота, я увидел сразу, выкрашенный в черный и желтый. Он был расположен на подписанном для особо одаренных щите слева от меня. Над ним висела лампа, забранная в защиту из металлической сетки, сейчас светящаяся красным. «Ого, я так понимаю, это индикация, которая гласит, что никого нету. В смысле, что питание отсутствует. Ага, а как его подать?» Вообще неписанный армейский закон гласит, что нажимать незнакомые кнопки и дергать незнакомые рычаги в только что зачищенном помещении опасно для здоровья. Но, как мне кажется, сейчас немного не тот случай. Не думаю, что вороны успели бы скрытно и аккуратно заминировать оборудование, а растяжек и прочей гадости я здесь не видел. Значит, что? Значит, метод научного тыка. Погнали. Я быстро опустил в положение включено все рычаги, на которых смог дотянуться, и результат не заставил себя ждать. Где-то завыло, зарокотало, и лампа над рычагом, активирующим ворота, засветилась зеленым. Прекрасно. Я переключил комлинку на частоту Джонсона и вызвал майора. «Джонсон, Алтаю, генераторы запущены, готов открывать ворота». «Давай». В голосе майора отчетливо прозвучали нотки облегчения. «Мы готовы». «Активирую». Я подскочил к рычагу и потянул его вниз. Взвыла сирена оповещения, я бросил взгляд в дверной проем и удовлетворенно кивнул. Створка ворот медленно поползла в сторону. Представив, как сквозь проем бьет главный калибр мамонта, я хищно оскалился в предвкушении. Еще рывок, и все. Массив админ здания виднеется в конце укрепленной аллеи, который сейчас так отчаянно защищает боевики воронов. Пара залпов, и путь расчищен. Пара залпов, и я у цели. Покачав головой, я недобро усмехнулся. «Эх, Слай, Слай, а я ведь предупреждал. Не зли меня. Готовься, падла. Скоро встретимся».